со скоростью нашего дракончика это все же не сравнить. Поэтому, когда мы опустились на черную башню, до ближайшего змея было как минимум 100 метров. Разместившись на башне, наш дракон вновь принялся обстреливать змеев, видимо, надеясь ухлопать хотя бы одного. «Максим, он не попадает по ним!» — прокричала мне в ухо Воронова, как будто я внезапно ослеп и сам этого не видел. Вместо ответа я призвал трупную слизь, которая приказала атаковать змея-рыбачка. Получилось как надо, даже лучше, чем я предполагал. Как только змея окутала слизь, он сразу же потерял возможность к передвижению и камнем полетел вниз. Все, на что он был способен, пытаться шарахнуть по трупной слизи молнией, но и это как мертвому припарке. «Ты убил ее!» — радостно закричала Софья за моей спиной, а отродье дракона удивленно фыркнула. «Еще нет, но очень надеюсь, что скоро это сделаю!» — крикнул я ей в ответ, наблюдая, как в нашу сторону движется множество огоньков. Я подождал, пока они подплывут ближе, а затем принялся плодить трупные слизи, которые окутывали змеев одного за другим. Их оказалось 27. Именно столько кубов в серой слизи лежало внизу башни, внутри которых отчаянно сражались за свои жизни змеи, пытаясь поджарить врагов молниями. Мне оставалось сделать всего 2 заключительных штриха. Для начала активировать могильное связывание, а затем попасть по кому-нибудь из тварей лучом смерти, чтобы аккуратно разрезать тела и не испортить мерцающие змеевики. Сейчас никаких трудов для меня это не составляло. Теперь я отродье дракона уверенно попадал по ним. Можно было бы вовсе ничего не делать и подождать, пока всю работу за меня сделает дракон, чтобы сэкономить немного энергии. Но я решил не рисковать и ускорить процесс. Выглядело это эффектно. Буквально 2 секунды, и никаких тебе молниевых разрядов. Вокруг тишина и покой. Лишь только изрубленные лучом смерти тела змеев лежат внизу, не подавая признаков жизни. Я выждал немного времени, чтобы окончательно убедиться в удачном массовом убийстве, затем отозвал всех трупных слизей. Хотя нет, это же одно существо. Просто каждый раз, когда я его активирую, оно делится на части. Так вроде бы мне Дориан объяснял. Странная штука, конечно. В этот момент я услышал громкие хлопки крыльев. Это наше первое отродье дракона расправилось с горгульями и возвращалось обратно. «Теперь мы можем улетать отсюда?» — с надеждой спросила у меня Софья, и я вынужден был ее огорчить. «Не-а, среди убитых тварей не было проклятия, так что сейчас начнется самое интересное. Думаю, оно сидит в башне». «Откуда ты знаешь, что его не было?» — с досадой в голосе спросила она. «Может быть, ты его просто просмотрел?» «Нет. Поверь, когда оно умирает, происходит такая штука, которую лично мне сложно не заметить». «А ты...» Понятия не имею, что хотела сказать Воронова, но в этот момент башня под нами начала дрожать. Я дал дракону команду на взлет и сделал светящийся огонек ярче, чтобы можно было видеть получше. Внутри башни что-то происходило, однако совершенно непонятно, что именно. Никаких бойниц или окошек, лишь одни трещины, сквозь которые лился яркий свет. Он был подозрительно похож на свет, который дают мерцающие змеевики. И, судя по яркости, там их целая орава. Отлетев немного подальше, я стал прикидывать, сколько энергии у меня еще осталось и хватит ли сил, чтобы провернуть такой же финт с заклинаниями. «Софья!» — громко крикнул я, не спуская глаз с башни, свет внутри которой поднимался все выше и выше. «Что? Вороний амулет на тебя?» — спросил я, надеясь в крайнем случае взять его, чтобы использовать хранившуюся в нем магическую энергию. «Конечно, а что?» «Пока ничего. Если что...» Договорить я не успел. В этот момент поток света, словно ракета, устремился вверх. Трещины в башне начали увеличиваться, и из нее с грохотом вырвался змей-рыбачок. Огромный, как поезд, он взлетел вверх, на некоторое время завис там, а затем начал спускаться вниз, укладываясь передо мной кольцами. Мощная махина. Я смотрел на него и думал, насколько сильно мне может помочь в этом случае вороний амулет со своим запасом энергии. Вряд ли я смогу остановить эту тварь трупной слизью. Можно попросить Софью превратиться в... Ну, не знаю. В кого там она может превратиться при помощи вороньего амулета? — спросил Дориан. Тем временем змей завис всего в паре десятков метров от меня, издавая мерзкие звуки своей шкурой, чешуйки которой соприкасались от его постоянных движений. Его огромный мерцающий змеевик висел прямо перед его мордой. Как было бы здорово лупануть по этому огоньку стрелой тьмы. Судя по тому, что мои драконы начали атаковать его кислотой, им эта идея тоже пришла в голову. Несколько плевков даже пролетели довольно близко от мерцающего змеевика. Однако змей лишь покачнул им в сторону и с легкостью избежал опасности. Так, значит, и стрелой я в него вряд ли попаду. «Можно еще попробовать», — вновь заговорил Мор. «Погоди-ка, Дориан!» — перебил я и потянулся к своему поясу. «Кажется, у меня появилась идея». Очень медленно, стараясь не нервировать змея, я расстегнул кожаную защелку чехла с ножом, и мне в руку сам собой скользнул перчик. Как там говорила Лазарева, этот нож всегда попадает в цель и пробивает все, что угодно. Мне кажется, самое время проверить его в действии. Сейчас как раз тот случай. Глава 19. Я постарался метнуть ножик как можно сильнее. Но насколько это позволяла обстановка, учитывая то, что я сижу верхом на драконе. Метание в данной ситуации не самая простая штука. Но я постарался по максимуму и вложил в бросок все свои силы. Нож ярким красным росчерком сверкнул в свете моего огонька и со скоростью молнии полетел в сторону огромного змея. Это было очень быстро. Настолько, что у твари даже не было никаких шансов увернуться от ножа. В последний момент змей качнул своим мерцающим змеевиком, пытаясь избежать артефакта, но перчик будто вильнул вслед за ним и вонзился прямо в самый центр огонька, туда, куда я и метил. В тот же момент змей сжался в тугой узел, а я выставил руку и почувствовал, как через мгновение в моей ладони оказалась рукоять кроваво-красного клинка. Я даже не заметил, как он летел обратно. Что же, похоже, одно свойство артефакта явно сработало. Он и в самом деле возвращался к своему хозяину. А как насчет остальных? Надеюсь, этого огромного змея не просто так скрутило в узел. Ответом на мой вопрос стала реакция твари, тело которой начало раскручиваться, словно могучая спираль. Она била мощным хвостом в разные стороны, а пространство вокруг наполнилось громким треском от молний, покрывших ее тело. Я дал команду отродьям улетать подальше, и в то же мгновение прямо над нашими головами пролетел хвост змея, лишь чудом не задевший нас и врезавшийся в соседнего с нами дракона. От мощного удара тот жалобно вскрикнул и рухнул вниз. Судя по тому, что я видел, у него были переломаны крылья. Мы же поднимались все выше и выше. А под нами происходил настоящий Армагеддон. Змей крушил своим мощным хвостом все вокруг, снес половину башни, а в воздух летели куски земли и каменные глыбы, которые он вырывал своим мощным телом. Тем временем я отозвал покалеченное отродье дракона, которое жалобно кричало внизу, снова и снова пытаясь взлететь. А мы с Софьей смотрели сверху на змея. Посмотреть было на что. Впечатляющее зрелище, которое редко увидишь. В последний раз я наблюдал что-то подобное, когда грохнул гигантскую демопендру. Красочная агония продолжалась несколько минут. Движения змея становились все медленнее, а мерцающий змеебик, который продырявил перчик, терял свою яркость прямо на глазах. Вскоре все было кончено. Гигантский змей-рыбачок перестал дергаться и затих. Едва это произошло, как все его могучее тело вспыхнуло миллиардом разноцветных сине-белых искр, которые медленно кружились в воздухе. Это означало, что змея теперь можно не бояться, поэтому я дал команду дракону спускаться вниз. Когда до земли оставалось не больше пары десятков метров, Искры могучей рекой полетели ко мне и начали вливаться в мое тело, напитывая магической энергией. Как же я люблю такие моменты! Только ради этого стоит участвовать в таких битвах. Дракон спустился на землю, а я обернулся к Софье, которая по-прежнему сидела молча, вцепившись в меня своими цепкими пальцами. Судя по ошарашенному лицу Вороновой, она находилась под сильным впечатлением, бледная, с выпученными глазами. «Софья, ты как?» — осторожно спросил я, боясь ее испугать. «Мало ли что. Все-таки не каждый день такое случается». «Нормально», — ответила она после небольшой паузы. «Ты поглотил эту штуку, я правильно поняла?» «Что-то типа того. С некоторых пор у меня появилась такая способность. Умею насылать проклятия и, как видишь, их поглощать». «Жаль только, что мерцающий змеевик с этой твари снять не получилось», — сказал Дориан. «Представляешь, сколько можно было бы выручить за него?» «Я думаю, нисколько. Вряд ли он представляет какую-то ценность после того, как его проткнул перчик. Давай лучше проверим, какой магический кристалл он нам оставил. Вот там что-то блестит, по-моему». Мор лишь протяжно вздохнул в ответ. Видимо, успокоил себя тем, что, по крайней мере, мы соберем мерцающие змеевики у остальных тварей. Я попробовал слезть с дракона, и это оказалось непросто. Броня прилипла к нему довольно крепко. Вот зараза. Чем они шкуру свою мажут, интересно знать. Я сделал еще несколько попыток, но все они оказались тщетными. Влипли мы с Вороновой основательно. В конце концов, я решил поступить радикально и просто отозвал отродье. «Хрть! Сработало!» «Наконец-то!» — воскликнула Софья, которая к этому времени уже немного пришла в себя и теперь ощупывала себя. «Гадость какая липкая! Джинсы мне испортил, фу!» «Нашла, о чем переживать», — сказал я и проверил свою броню. Она была в целости и сохранности, хотя тоже вся в липкой слизи дракона. Надеюсь, она отстирывается. Броня из змей ткани, не джинсы. Каждый день новую покупать никаких денег не хватит. Я сделал светящийся огонек немного ярче и пошел к тому месту, где, по моему мнению, блестел кристалл. Так и есть. На этот раз зеленый. Честно говоря, я рассчитывал на фиолетовый, но зеленый тоже отлично. Тем более такого размера и чистоты, как этот. Уверен, что он будет не намного хуже. «От них всегда остаются магические кристаллы?» — спросила Софья. «Только от проклятий. От обычных тварей нет никакой пользы, кроме компонентов для эликсиров», — ответил я и снял рюкзак. «Вот с этих тварей, например, можно срезать мерцающие змеевики». Я вытащил пузырек и начал прикидывать, сколько примерно змеевиков в него влезет. Судя по тому, что Дориан вновь начал что-то недовольно бормотать, мой друг переживал, что все однозначно не войдут. «Зато мы сможем отобрать самые лучшие», — подбодрил я его. «Такое себе утешение», — буркнул он, и я понял, что угадал насчет его тревоги. «Ты же сам учил меня видеть во всем только хорошее», — сказал я, и пошел в сторону тварей, мерцающие змеевики, которых уже давно потухли. Но это было неважно. Главное, чтобы они оказались в целости и сохранности. Надеюсь, мне удалось не повредить их к своим лучом смерти. Будет обидно, если не получится ничего заработать на таком солидном улове змеев. «Максим, что это за звук?» — вдруг спросила у меня Софья. Я остановился и прислушался. Вокруг было тихо. Настолько, что в какой-то момент мне показалось, что от этой тишины у меня начало звенеть в ушах. Стоп. Это какой-то необычный звон. Я бы даже сказал, что это, скорее всего, колокольчик. По крайней мере, больше всего похоже именно на него. Чистый и ровный звук переливался, будто ручей. Хотелось слушать его, не отрываясь. «По-моему, это где-то там», — сказала Воронова и показала в сторону башни. Мы одновременно посмотрели на черную, практически до основания разваленную башню и замерли. Похоже, Софья была права. Звук шел именно оттуда. «Интересно, что это такое?» — спросила она, на всякий случай, подойдя ко мне поближе. «Понятия не имею», — честно ответил я. Но если будем стоять на одном месте, мы этого точно не узнаем. Пойдем проверим. «А вдруг там что-то опасное?» — с тревогой спросила девушка и посмотрела на меня. «Звук, конечно, мне нравится, но бывают же существа, которые специально завлекают чем-нибудь, а потом, ну, в общем...» После слов Вороновой я еще раз прислушался к своим ощущениям, но ничего подозрительного не почувствовал. Никакой темной энергии или чего-то такого. Мне кажется, можно смело идти и смотреть, что там такое. Тем более, что проклятие я уже уничтожил. Кого бояться? «Я бы на твоем месте все равно проверил на всякий случай», — сказал Дурин. «Для искажения это что-то новенькое. Девчонка права. Мало ли что там». «Совсем меня параноиком сделайте», — мысленно возмутился я, но все-таки решил прислушаться к совету Мора и вызвал жреца смерти. Эти парни больше всего подходили на роль разведчиков. По крайней мере, они хотя бы соображали своей головой и могли доложить обстановку. От скелетов в этом смысле пользы было гораздо меньше. Единственное, почему можно было бы понять, что там проблема, это по звуку их костей, которые стучали бы по камням после того, как их разберут на запчасти. Сразу после появления жрец подозрительно уставился на Воронову. Видимо, размышлял, не вызвал ли я его для того, чтобы он ее шарахнул заклинанием. Особой угрозы он в ней не почувствовал, поэтому перевел взгляд на меня. «Меня зовут Ролла, хозяин. Вы звали?» «О, это что-то новенькое». Наконец-то парни начали сами представляться и избавили меня от необходимости все время угадывать, кто именно откликнулся на мой призыв. «Да, видишь вон ту черную башню?» — спросил я и показал в сторону развалин. «Башню, хозяин?» — сомнением в голосе уточнил он. «Ну, совсем недавно она была башней. Впрочем, это не важно. Там внутри нее что-то звенит, слышишь?» На некоторое время мы дружно затихли. «Что-то такое есть», — наконец сказал жрец, а затем поделился своими соображениями. «Мне не очень нравится. Я больше люблю что-то погромче, типа барабанов или трубы». «По-твоему, я призвал тебя, чтобы ты послушал со мной мелодию?» «Разве нет?» — удивленно спросил он. «Никакой угрозы для вас я не вижу, поэтому решил, что именно для этого...» «Пойди в башню и посмотри, что это там звенит, а потом вернешься обратно и расскажешь», — приказал я ему, изо всех сил стараясь не заржать. Ролло кивнул и потопал к развалинам. «Слушай, Дориан, мне кажется, или с каждым призывом они становятся все более разговорчивыми?» — спросил я у своего друга, глядя жрецу в спину. «Тебе не кажется. Однако в этом нет ничего необычного, мой мальчик. Чем чаще ты призываешь кого-то, тем больше вы сближаетесь. Ты ведь заметил, что даже отродья дракона от тебя стали понимать гораздо лучше». Хм. Дориан был прав. На этот раз драконы и правда реагировали на мои команды гораздо шустрее, чем обычно. Только сейчас, после того, как Мор сказал мне об этом, я понял, что так оно и было. «По-моему, я не видел этого парня», — прервала наш разговор Софья. «Раньше ты призывал какого-то другого. Такой весь в черном, с огромной синей косой. Этот мне больше нравится, не такой страшный». «Того звали Жнец, а это Жрец Смерти», — ответил я. «Точнее, жрецы. Их там целая банда». Тем временем Ролла спустился в развалины, немного побыл там и вскоре выбрался обратно. «Угу, понятно. Значит, я оказался прав. Ничего опасного на развалинах нет». «Что там звенит?» — спросил я у него, как только он подошел поближе. «Какая-то маленькая светящаяся штука», — сказал он. «Размером не больше мизинца. Думаю, она не представляет опасности. Но если нужно, я вернусь и уничтожу ее, хозяин». «Не нужно. На этом, пожалуй, остановимся. Спасибо, Ролла», — сказал я, затем развеял жреца и посмотрел на Софью. «Опытным путем было установлено, что там ничего страшного нет. Можем идти смотреть на светящуюся штуку, о которой говорил Ролла». После буйства гигантского змея-рыбачка идти было сложно. Приходилось перепрыгивать с камня на камень и все время следить, чтобы ненароком не навернуться. На всякий случай я окружил нас защитными аурами от физического урона, чтобы избежать ненужных повреждений, если вдруг кто-то неудачно прыгнет. Самое сложное было, когда мы взбирались на остов башни. Во всяком случае, мне. Софья оказалась половчее и забралась на нее со скоростью прыткой ящерки. Она даже подала мне руку, чтобы помочь забраться. Как и говорил жрец, внизу что-то светилось. Мягкий дрожащий свет. Это было похоже на пламя свечи, которая немного дрожит от легкого ветерка. Только этот свет был не желтым, а белым, немного с серебром. Очень необычный свет. Мы осторожно спустились вниз и присели, чтобы рассмотреть эту штуку получше. Больше всего это было похоже на подснежник, который смог чудесным образом пробиться между двух камней, из которых был сложен пол. Вот только по сравнению с ним это растение выглядело еще более нежным и хрупким. Совсем тоненький стебель, листочки словно паутинки. Оно было таким хрупким на вид, что мне казалось, стоит лишь дотронуться до него, как цветок сразу же осыпется на землю светящейся пылью. Да и вообще. Почему-то мне казалось, что своим прикосновением я нанесу ему вред. «Как думаешь, что это такое?» — спросила Софья. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Ни разу не видел в искажениях чего-то подобного. Все, с чем мне приходилось сталкиваться раньше, либо уже нападало на меня, либо планировало это сделать. Цветок я вижу впервые. Даже не думал, что здесь может оказаться нечто подобное». «Красивый, правда? Смотри, он дрожит. Такое ощущение, что он живой». У меня тоже было похожее чувство. Цветок не пытался как-то ментально связаться со мной, как это делали растения в некрасное. Но все равно было ощущение, что он и в самом деле живой. В каком-то смысле. «Ты что намерен делать, Макс?» — спросил у меня Дориан, как будто не мог читать мои мысли. «Только не говори, что ты всерьез решил забрать его в свой мир». «Зачем спрашиваешь, если ты и так все мои мысли видишь?» — сказал я, размышляя, как бы взять это растение, чтобы не повредить ему. «Не поверил тому, что увидел», — пояснил Мор свой вопрос. «Что тебя смущает?» «Мне кажется, что это не лучшая идея. Ты верно сказал. Ничего хорошего в искажениях пока не было. Вполне может быть, что твоя девчонка права. Этот цветок в самом деле вредный». «Во-первых, она не моя девчонка. Во-вторых, он не выглядит опасным. Никаких проклятий на нем нет. Темной энергии я тоже не чувствую. Так что страха на меня не нагоняй. Вдруг мы с тобой нашли классную штуку, которая нам пригодится». «Интересно, каким образом? Будет тренькать у тебя в комнате и мешать спать?» «Пока не знаю, чем оно будет полезно, но интуиция мне подсказывает, что я буду жалеть, если не заберу его отсюда», — ответил я и полез в рюкзак за пузырьком для компонентов. «Я его отдам на исследование Рябиной. Думаю, она мне за это будет благодарна. Будем считать, что это мое спасибо за лечение бродяги». «Ты что, собрался класть его в пузырек для компонентов?» — занервничал Мор. «А как же мерцающие змеевики? Там их целая гора». «Не могу же я его в карман положить?» — справедливо заметил я и осторожно потянул за стебель. Цветок легко скользнул мне в руку, и я почувствовал приятный холодок, а еще он был совсем не мягким на ощупь и меньше всего был похож на растение в этом смысле. Если бы цветок не дрожал, можно было бы сказать, что растение сделано из хрусталя. Странная штука, вот что я скажу. В этот момент мелодия вдруг прекратилась, но спустя несколько секунд заиграла вновь. Почему-то я решил, что это хороший знак. Затем я переложил его в пузырек и плотно закупорил пробкой. Звук стал немного тише, однако не исчез насовсем. «Применять мерцающие змеевики на эту блестящую свистульку. Кто наказал меня таким ребенком? Потерять столько денег на ровном месте. Еще немного, и мы с твоим отношением к жизни заглянем в глаза голодной смерти». «Дориан, не прибедняйся», — посоветовал я ему. «У нас денег девать некуда, а такой цветок нам попался впервые. Возможно, он вообще единственный в своем роде». «Сколько раз тебе повторять, что денег никогда не бывает слишком много? Каждый золотой в твоей сокровищнице закладывает фундамент моей могущественности и уверенности в завтрашнем дне», — закончил я за него фразу, которую он мне говорил время от времени. «Я знаю, но это совсем другое». Он продолжил читать мне мораль, но я его не слушал. Зная своего друга, он будет припоминать мне эту историю не один день. А если цветок окажется и бесполезным, в конце концов, то я буду слушать про мерцающие змеевики еще год как минимум. Выбираться из башни было намного легче. Едва мы оказались снаружи, я сразу предупредил Софью, что планирую использовать часть вороньего амулета, чтобы левитировать обратно. Как я и предполагал, она с легкостью согласилась. Второй раз лететь на липкой спине отродья дракона у нас никакого желания не было. «Прощайте, мои змеевички!» — с тоской в голосе прочитал Дориан, когда остров с башни остался за нашей спиной. «Судя по твоим стонам, мы здесь целую гору золота оставили», — усмехнулся я. «Скупердей!» «Молчи, глупый мальчишка. 2 дня не буду с тобой разговаривать». Это он приврал. Не пройдет и часа, как уже будет снова ругать меня. Дориан, в отличие от меня, в этом плане никогда не держал своих обещаний и не мог долго меня бойкотировать. Тем временем мы уже почти подлетели к нашему порталу, и как только остров оказался под нашими ногами, я сразу же приземлился. В этот раз энергии на перелет нам вполне хватило. Конечно, не нужно же было отвлекаться на всяких горгулей. «Сейчас мы выйдем отсюда, и искажение исчезнет», — сказал я Вороновой, чтобы она знала, что будет происходить. «Вот и хорошо», — нетерпеливо сказала она. «Мне хочется поскорее выбраться из этого мерзкого места. Понять не могу, зачем ты ходишь по ним?» «Интересно», — честно ответил я и похлопал себя по карману. «К тому же полезно. Теперь у нас есть отличный магический кристалл, и половина его стоимости твоя. Скоро сможешь положить на свой счет кругленькую сумму». «Оно того не стоит», — фыркнула Воронова. И в этот момент портал вспыхнул, а вслед за этим из него вылез паук размером с канализационный люк. «Какого хрена?» — удивился я и влепил по нему стрелой тьмы, которая разнесла его в клочья. «Откуда он взялся?» В этот момент мы с Софьей переглянулись, и я все понял. «Ну, конечно, там ведь в башне осталась дырка. Твою мать!» Глава 20. «Максим, как думаешь, там еще есть пауки?» — спросила Софья, пока я накидывал на нас ауры со всякими полезными свойствами. «Какой он был огромный и мерзкий!» «Конечно, есть», — сказал я на всякий случай, чтобы она не расслаблялась. «И думаю, что это еще не самый большой паук, который нас там поджидает». «Наверное, ты прав», — с тоской в голосе сказала она и вздохнула. «Проклятое место какое-то». «Что ты имеешь в виду?» «Это не первый такой вот паук, которого я здесь видела. Когда с ведьмой жила, то они здесь часто встречались. Она даже парочку в плодовой сушила для своих ведьмовских дел». «А потом что с ними случилось? Не могли же они исчезнуть сами по себе?» «Понятия не имею. Просто перевелись, и все. Были-были и исчезли». «Что за логика у этих девчонок?» «Никогда ее не понимал. Как-то были и исчезли. Должна же быть какая-то причина для этого». «Не расстраивайся, Макс. Как видишь, они не все исчезли», — сказал Дориан, который обещал со мной 2 дня не разговаривать. «По меньшей мере, один точно остался. Между прочим, все из-за твоей беспечности. Я думаю, он как раз из башни вылез, в которой ты дырку забыл закрыть перед тем, как сюда топать». «Ну, забыл и забыл. Что теперь об этом говорить?» — фыркнул я, немного злясь на самого себя. «На самом деле, я ведь не то что забыл ее закрыть, а просто даже не подумал о том, что не мешало бы это сделать. Ну да ладно, сам прошляпил. Сам её расхлёбывать буду. Не в первый раз». «Угу», — поддакнул Мур. «Тебе не привыкать. Оно ведь куда интереснее потом все поправлять, вместо того, чтобы сразу головой подумать. Даже отвечать ничего не буду. Что за привычка все время мне морали читать? «Софья, я пойду первым. А ты выжди немного, а затем топай за мной, поняла?» — спросил я у девушки и активировал свои энергетические мечи, готовясь к бою. «Немного — это сколько?» — нахмурилась она и с тревогой осмотрелась. «Пару минут как минимум. Не бойся, здесь тебе ничего не угрожает», — успокоил я ее. «Проклятие мы убили, так что 2 минуты как минимум, хорошо?» «Ладно», — с неохотой сказала она, а я тем временем шагнул в переливающийся портал. «Хрусть! Хлюп! Чувак!» Едва я вышел из портала, как сразу же наступил на паука, который как раз собирался посетить искажение. Этот был почти в 2 раза меньше предыдущего, поэтому я раздавил его как таракана. Ну, очень большого таракана. Из него вытекла лужа какой-то темно-зеленой жидкости, и в воздухе резко запахло протухшей рыбой. «Фу, гадость какая!» — пробормотал я и попытался струсить дохлого паука, который прилип к моему кроссовку, как банный лист. «Ты посмотри, не сбрасывается! Вот зараза такая!» В этот момент передо мной хлопнулся еще один паук, и я на время прекратил попытку отделаться от дохлятины. Этот был просто огромным, не меньше 2 метра в диаметре. Едва он оказался на земле, не стал терять времени и тут же сиганул прямо на меня. Учитывая, что нас разделяло всего каких-то 10 шагов, мне пришлось постараться, чтобы увернуться от него. Если бы не кольцо ветра, хреново бы мне пришлось. Я ушел в сторону, и в тот момент, когда он прилетал мимо меня, рубанул по нему мечом. Энергетический клинок не встретил никакого сопротивления, поэтому мне показалось, что я его не достал. Однако это было приятной ошибкой. Пока он неуклюже разворачивается в мою сторону, я увидел, что тело у него в полном порядке. А вот несколько длинных ног явно не хватало. Я не стал дожидаться, пока он плюнет в меня каким-нибудь ядом или придумает другую гадость, поэтому шарахнул по нему стрелой тьмы, которая разорвала его на части. Разделавшись пауком, я быстро осмотрелся, пытаясь понять, нет ли здесь еще таких же. Но никого не увидел. Или их не было? Или они куда-то удрали. Это было бы не очень хорошо, расплодятся снова. На всякий случай я решил оббежать вокруг башни, чтобы проверить, не спрятался ли какой-нибудь паучок за ней. Хлюп-хлюп, хлюп-хлюп, чувак. Да долбанный паук! Прилип, как кусок смолы, сволочь. Я начал шкрябать кроссовкой по земле, пытаясь таким способом отделаться от мертвого тела, но хрена с 2. Лапы я у него все пообломал, а вот само тело никак не хотело покидать мою обувь. В этот момент за моей спиной вспыхнуло на мгновение, осветив все вокруг ярким светом. Это прибыла Воронова, за которой исчез портал искажения. Судя по ее решительному выражению лица, она была намерена порубить пауков в капусту мечом, который угрожающе выставила вперед. Кстати, между делом, я обратил внимание, что уроки с ткачом для нее явно проходят с пользой. Теперь она смотрелась с мечом не так жалко, как в начале его тренировок. Во всяком случае, знала, как правильно его держать, чтобы не пораниться. Хлюп-хлюп. Чувак-хлюп. «Больше никого нет», — сказал я, быстренько нарезав кружок вокруг башни и подойдя к Вороновой. «Фу, ну и вонище. По-моему, когда мы отсюда уходили, здесь пахло по-другому», — наморщила нос Софья. «Раньше пахло так, теперь вот так», — ответил я. И еще раз поводил подошвой по земле, без толку. «Смотри!» — воскликнула она и показала пальцем на башню. Из дыры вновь выглядывал паук. Этот оказался трусливее своих родственников, поэтому вылезать не спешил. Я бросил в него стрелу тьмы, но, по-моему, не попал. Прыткий гаденыш оказался. Я убрал один из мечей и отправил в башню светящийся огонек. Затем схватил Софью за руку и активировал дар Дона Нефрита, чтобы телепортироваться на стену. «Ух ты!» — воскликнула Воронова, когда мы оказались на стене. «Прикольно!» «Еще бы!» — сказал я, глядя вниз. Там были довольно широкие каменные ступеньки, которые уходили куда-то вниз. Нечто подобное я уже видел, когда был в башне, в которой жили корги. Там тоже была лестница с подземельем. Ничего опасного я пока не видел. Лишь паук, который недавно удрал от меня, вновь шмыгнул в лестничный пролет, улепетывая подальше. Я сжал руку Вороновой, и мы телепортировались на лестницу. Чувак, хлюп! Да блин! «Ты слышал?» — встрепенулась Софья. «Что это был за звук?» «Это к моей ноге паук прилип, вонючка такая. Я его раздавил, а он...» Договорить я не успел, потому как из лестничного пролета на нас вылетел призрак. Это была высокая, стройная женщина, примерно лет 40. Когда-то давно, может быть, даже симпатичная. Но сейчас ее холодное, бледное лицо было уставшим и равнодушным. Едва она показалась в полный рост, как я услышал звук множества ног, которые семенили по каменным ступеням. Вскоре показался первый паук, затем еще и еще. В этот момент Софья отчаянно завизжала, а призрак разразился заливистым смехом. Что касается меня, то орава пауков не испугала. Даже очень удобно получилось, чтобы они собрались все вместе. Недолго думая, я применил против них могильное связывание, ощущая, как заклинание находит для себя все новые и новые цели. Как только я почувствовал, что заклинание перестало вытягивать из меня магическую энергию, я понял, что его работа на этом закончилась. Пришло время стрелы тьмы. Пауки, которые успели выбраться из подземной части башни, лопнули, как переспевшие дыни, с ног до головы забрызгав нас с Вороновой своими вонючими внутренностями. Воздух вокруг наполнился неприятным спёртым запахом, а где-то там, внизу, слышались все новые и новые звуки разлетающихся на части паучьих тел. Не прошло и минуты, как все затихло. Воронова перестала кричать и теперь лишь часто и громко дышала. Призрак тоже перестал хохотать. Женщина удивленно уставилась на нас, а затем тишину в башне разорвал ее отчаянный крик. «Твари! Какие же вы твари! Будьте вы прокляты!» Хорошо, что Софья сейчас не видит эту дамочку. Она, девчонка, впечатлительная. Думаю, после пауков это было бы уже слишком. Я подождал, пока призрак вдоволь наорётся, и как только возникла небольшая пауза, тут же ее заполнил. «Женщина, может быть, хватит орать, а?» — спросил я у нее в тот момент, когда она готовилась осыпать нас новой волной проклятий. «Мне от ваших воплей уши закладывает». Она закрыла рот и удивленно уставилась на меня. «Ты со мной говоришь, паскудник? Малолетний расхититель гробниц!» «Ну, давай-ка полегче, хорошо?» «Терпеть не могу, когда призраки начинают перегибать палку, думая, что они какие-то особенные и непостижимые сущности, которых никто не видит. Я ведь и развеять могу, если что». «Максим, ты с кем говоришь?» — спросила Софья, пока женщина соображала, как ей быть дальше, и взвешивала серьезность моей угрозы. «Да тут дамочка одна проживает в башне, как оказалось», — объяснил я Вороновой. «Насколько я понимаю, она недовольна нашим приходом». «Призрак, что ли?» — удивленно спросила девушка. «Угу. Причем очень нервный». «Конечно, недовольна», — сказала женщина и показала мне рукой в сторону пробоины в башне. «И 50 лет не проходит, как какие-нибудь засранцы сюда ломятся. Расхитители колдунской собственности, черт бы вас побрал! Вот. Теперь еще и башню разломали. Кто ее теперь чинить будет, спрашивается? Мало того, что через черный ход лезут, а теперь еще и тут дырка». Я молча подождал, пока она закончит, время от времени поглядывая на лестничный проем, опасаясь, как бы оттуда не вылезла новая семейка пауков. Но нет, больше никто не появился. «Ты что, правда меня видишь?» — наконец спросила женщина, прекратив истерику и взяв себя в руки. «Вижу, конечно. С кем я, по-твоему, разговариваю? Между прочим, гостей пауками не встречают. Это твои, что ли?» «Нормальные гости через стены в дома не вламываются», — сказала она в ответ. «Еще и пауков моих перебил, вредитель. С кем я теперь разговаривать буду? Теперь жди 100 лет, пока новая партия подрастет. Ты кто такой вообще, и почему по лесу ходишь без присмотра?» «Не волнуйся, я сказал родителям, куда пошел», — успокоил я женщину. «Меня Максим Темников зовут, учусь в Кете же на 3-м курсе, А ты кто? В Кити же. Одаренный, значит. На ее лице появилось что-то вроде кривой улыбки. Что-то маловато ты для третьего курса. Или туда теперь прямо из люльки забирают? Раньше. Меня в первый класс отдали, едва я успел родиться, — сказал я. И с тех пор только в третий перешел, — хмыкнул призрак. Умом не блещу. Каждый раз на второй год оставляют. Держат только из-за родословной. По блату, можно сказать. Не врешь? — прищурилась женщина. Чего мне врать? Все равно тебя, кроме меня, никто не видит. Это да, — вздохнула она. Эх, такая школа была хорошая. И ту испортили. Безобразие. Пару минут помолчали. Я решил дать призраку немного привыкнуть к новым обстоятельствам, а потом ждать, в какую сторону разговор дальше пойдет. «А это кто с тобой?» — спросила женщина и подлетела поближе к Вороновой. «Подружка твоя?» «Угу. Из параллельного класса. Тоже второгодница». «Ты сейчас о ком?» — спохватилась Софья. «Да так, ни о ком». «Подружка твоя, значит?» — спросил призрак, облетая ее со всех сторон. «Хорошо. Сразу видно, что породистая. Не то что ты, бледный как мел, худой, ухватиться не за что. Такой вид, будто вот-вот помрешь. «Слушай, я так-то добрый парень, но всему есть предел». Не хватало, чтобы каждый призрак с большой дороги мне тут гадости говорил. «Я тебя до сих пор не развеял только из уважения к женскому полу. Поэтому хочу предупредить еще одно слово, и оно будет последним в твоей призрачной жизни». Я посмотрел на Воронову и махнул ей рукой. «Пойдем поищем твоего колдуна». «А с призраком что?» — спросила девушка. «Да ну ее. Разговаривает слишком много». «Хлюп, хлюп, хр, чувак, хлюп». «Стойте!» — вдруг закричала женщина и попыталась загородить мне проход, как будто могла как-то помешать нам своим эфирным телом. «Зачем вам понадобился колдун?» Я молча прошел сквозь нее, подсвечивая себе путь светящимся огоньком, а следом за мной топала Софья. Лестница оказалась не очень длинной, но вот идти по ней было сложно. Повсюду валялись останки пауков, поэтому приходилось идти очень аккуратно, чтобы не поскользнуться на ступеньках. Тем более мне, когда на подошве этот дурацкий паук, который никак не хотел отлипать. «Ну погодите же, куда вы?» — тем временем причитал призрак, пока я смотрел по сторонам, размышляя, откуда будет лучше всего начинать поиски. «Я думаю, начнем справа», — сказал я Софье и указал в темный коридор энергетическим мечом, усиленно делая вид, что не замечаю женщину. А не надо было мне всякие гадости рассказывать. «Тебе виднее», — не стала спорить Воронова. «У тебя в этих вопросах опыта больше. Только смотри осторожнее. Вдруг здесь кто-нибудь похуже пауков водится?» «Максим Темников, остановись!» — призывала меня женщина и стала передо мной, раскинув руки в стороны. «Скажи мне, зачем тебе колдун, и что ты намерен с ним сделать?» «Это мое личное дело, и тебя не касается. Как для призрака ты слишком много говоришь. Вообще не понимаю, какое тебе дело до этого демона-поклонника?» «Самое прямое. Я его возлюбленная!» — сказала женщина и гордо вскинула подбородок. «И не потерплю, чтобы какой-то мальчишка осквернил его останки». «Так, но это уже совсем другое дело. Хоть что-то начинает проясняться. По крайней мере, мне теперь стало понятно, что она здесь делает». «Софья, хочешь новость? Призрак говорит, что колдун ее возлюбленный». Поделился я новой информацией с Вороновой. «Что скажешь?» «Да ладно. Ух ты, как интересно!» Загорелись глаза у девушки. «Было бы интересно на нее посмотреть. У него там было несколько наложниц в заточении. Правда, их потом освободили. Что она еще рассказывает?» «Вот девчонки. Готовы целыми днями про любовь слушать». «Ничего не рассказывает», — пожал я плечами. «Пока больше ничего не спрашивал». «Так спроси. Неужели тебе не интересно?» «Не, совсем причем», — честно ответил я. «Знаешь, сколько я всяких историй от призраков выслушал в своей жизни? С ума сойти можно». «Тем более. Одной истории больше, одной меньше. Попроси ее, пусть расскажет». Я посмотрел на Софью, затем на женщину, которая по-прежнему стояла передо мной с раскинутыми руками. «Да блин, не дадут спокойно по подземелью побродить». «Ладно, — согласился я и оперся спиной о холодную стену. «Рассказывай. Только постарайся поскорее, а то нам еще домой возвращаться». На все про все у женщины ушло минут 15. Удивительно мало, если учесть, сколько ненужных деталей мне пришлось услышать. Однако, если по сути, то дело было так. Звали ее когда-то Спешнева Таисия Глебовна, дочь купца из Вологды. Там ее и выкрал колдун, когда ей исполнилось 15 лет. Оказывается, для него спереть девчонку — это было обычным делом. Они ему для всяких колдовских практик нужны были, особенно те из них, которые непорочные. Кто-то из них здесь надолго задерживался, кто-то нет. А вот Таисия умудрилась через несколько лет жизни в башне влюбиться в него. Единственная из всех. Даже когда башню опечатывали, отказалась бросить его здесь. Все-таки 20 лет вместе прожили. Так с ним и запечатали, как блудную деву в демоницу превращенную. С тех пор она его покой охраняет. «Только все равно лезут всякие вроде тебя», — закончила она. «Все надеются здесь сокровища найти какие-то. Расхитители проклятые. Придут, половину пауков перебьют, сопрут все, что плохо лежит и гвоздями не приколочено. Даже светокамни со стен поснимали. Одна мебель только и осталась». «Как же они сюда приходят, если печать на башне?» — удивленно спросил я, так как магический барьер, которым была окружена башня, был очень мощным. «Так они, в отличие от тебя, не с парадного входа лезут, а с черного», — ответила женщина. «Там решетки сплошные с рунными ловушками. Они живность какую-нибудь притащат и бросают на ловушки, чтобы они сработали, а потом сами лезут, живодеры. Раз в 100 лет комиссия специально от императора приезжает, снова ловушки поставят, и все тут. Потом пройдет 20 лет, и опять. Вот и в этот раз ты со своей барышней заявился. Непонятно зачем. Тоже сокровища ищете? Так у нас их нет. Ни у Иллистрата, ни у меня». «У кого?» — удивленно переспросил я. «Мага Иллистратом звали», — вздохнула она. «Дориан, ты слышал?» — мысленно спросил я у своего друга. «Что у них за мода была на имена странная? У нас в тени доме Андромед живет. Этого Иллистратом звали». «Бывает», — глубокомысленно ответил тот. «Когда-то давно я знал одного кузнеца, которого звали Радостин. И фамилия у него была Сук. Так вот он...» «Давай об этом позже, ладно?» — попросил я его. «Ты чего молчишь, Максим? Что она рассказывает?» — нетерпеливо спросила Софья. Я коротко пересказал трагическую историю любви Таисии и Иллистрата, после которой Воронова погрустнела, и на ее глазах появились слезинки. «Ты-то чего?» — нахмурился я, потому как терпеть не могу, когда девчонки плачут, тем более близкие. «Он же колдун-демонолог». «Так я не его, а ее жалею», — шмыгнула носом Воронова. «Бедная девушка». «Тьфу ты, черт! Теперь и призрак еще разревелась». «Ну ладно, хватит вам», — решил я прекратить это мокрое дело. «Слезами делу не поможешь. А я сюда за дыханием предков пришел, и без него отсюда не уйду». «За каким таким дыханием предков?» — настороженно спросила Таисия. «У нас такого добра отродясь не водилось. Небом клянусь». «Мне нужен кусочек кожи твоего Иллистрата. Совсем крохотный». «Зачем это?» — удивилась она. Затем наклонилась поближе, посмотрела мне в глаза и спросила. «Слушай, Максим Темников, а ты часом не блаженный? Странные у тебя желания какие-то. Ладно бы сокровища, а тут кусок кожи моего Иллистратушки». «Это он для тебя, Иллистратушка, а для меня просто темный колдун, который продал душу демонам. Мне нужна его кожа для одного эликсира, понимаешь? Я намерен ее получить. Хотя бы немного». «Знаешь, с такими желаниями ты тоже не особо светлый колдун, получается, если хочешь с мертвого кожу срезать», — сказала Таисия и прищурилась. «Ты часом не некромант?» «Некромант, само собой», — кивнул я. «Причем перворазрядный. В темном классе учусь и довольно неплохо, между прочим». «Эвана как?» — удивленно сказала призрак. «Даже не таишься». «Чего таиться, если у нас за это уже на плаху не отправляют?» — усмехнулся я. «А теперь сделай доброе дело. Не мешай мне, пожалуйста. Давай мы сделаем свое дело и уйдем, хорошо? Все равно ведь ничем не помешаешь». «А дырку в башне так и оставишь?» — с обидой спросила она. «Сделал дело, гуляй смело. Так, что ли, получается?» «Дырку я заделаю, не переживай. Даже святой знак поставлю, чтобы к твоей башне вообще никто не подходил». «Какой еще знак?» — недоверчиво спросила она. «Название какое-то некроманское вроде». «Название как название. Такое особое заклинание, которое будет всех отпугивать», — объяснил я. «Очень хорошее. Тебя больше ни один расхититель не побеспокоит». «Да, это хорошее дело. Слушай, Максим Темников, а может быть, ты мне и на черный ход такой знак установишь?» «Ну, не знаю», — сказал я и задумчиво почесал затылок. «Колдунство мощное слишком. На много знаков у меня энергии может не хватить». «А если тебе взамен подарок сделаю? Например, артефакт говорящий. Он как раз для темных колдунов подходит». «Ты же сказала, одна мебель осталась», — улыбнулся я, стараясь не показать, что крайне заинтересовался ее последними словами. «Мало ли, что я сказала. Так что, интересуешься? Ты такого больше нигде не найдешь». «Ладно, рассказывай, что там у тебя припрятано». Глава 21. Подземелье оказалось на удивление большим. В былые времена Елистрат разместился здесь с большим комфортом. Оказалось, что до того, как он поселился в этой башне, она служила пограничным укреплением, в котором находился небольшой военный гарнизон. Вокруг Белозерска вообще довольно много подобных мест, которые в прежние времена активно использовались, а потом оказались никому не нужными и заброшенными. Вот и селились в них, не пойми кто, с темными наклонностями, как правило, вроде этого колдуна-демонопоклонника. Таисия вела нас по холодным темным коридорам и рассказывала про артефакт, которым она намеревалась расплатиться со мной за установку святых знаков вокруг башни и со стороны черного входа. Ну как, рассказывала. По правде говоря, знала она о нем совсем немного. Это было кольцо, которое колдун никогда не снимал со своей руки, а она ни разу не надевала его, даже после смерти Елистрата. Очень сильно боялась. При жизни колдуна она расспрашивала его про разные артефакты, которыми он владел. Конкретно про этот он говорил, что носить его могут лишь очень сильные темные маги, иначе кольцо поработит его и, в конце концов, уничтожит. Еще Таисия знала, что называется оно «кольцо потерянных душ», и это, пожалуй, все. «Не густо», — расстроился я, выслушав ее недолгий рассказ. «То есть, по факту, ты даже не знаешь, что оно может делать. Тогда с чего ты взяла, что мне от него может быть хоть какая-то польза?» «Ну как же! Ты ведь сам сказал, что некромант, правильно? А Елистрат говорил, что для темных магов это самая полезная вещь, которая только есть на свете», — убежденно сказала женщина. «Он мне никогда не врал». «Ага, как же. Так я и поверил». «Ладно, допустим, он тебе не врал», — не стал я спорить с призраком, который на протяжении нескольких сотен лет был в чем-то убежден. «Про то, что артефакт разговаривать умеет, это тоже он тебе рассказал?» В этот момент из-за угла выбежало несколько большущих пауков. «Ох!» — испуганно вскрикнула Софья, которая шла за моей спиной и держала меня за руку от страха. «Не трогай их, Максим Темников!» — воскликнул призрак, и лишь каким-то чудом успел это сделать до того, как я уничтожил их. «Пока я с вами, они не будут нападать!» Таисия не соврала. Как бы это было ни странно, но нападать они не стали, даже наоборот. Несколько секунд потоптались на месте, а затем удрали обратно за угол. Какие странные паучки. Неужели они как-то видят призрака? Необычно. «Почему они тебя слушаются?» — удивленно спросил я, заинтересовавшись этим вопросом. «Сама не знаю. Это Елистрат, пауки, он их разводил. Но они и меня слушались, что тогда, что сейчас. Понятия не имею, почему так происходит. Как-то раз я попыталась с ними заговорить, и они откликнулись. Иногда я как будто слышу их мысли, понимаю, о чем они думают». «Как интересно. А что они здесь жрут? «Все, что найдут. Червей, жуков, крыс всяких разных», — объясняла Таисия. «Знаешь, сколько их сюда через черный ход забегает? Там же решетки». «Софья, представляешь, эти пауки слушаются призрака. Первый раз такое вижу», — удивленно поделился я с Вороновой. «Получается, что они у нее что-то типа домашних животных. Питаются вроде червяками всякими и крысами». «Крысы, червяки. Фу, какая мерзость», — скривилась девушка и с опаской посмотрела на потолок, как будто опасалась, что с потолка на нее свалится червь. «Так что там с артефактом?» — напомнил я призраку тему нашего разговора до пауков. «Откуда узнала, что кольцо умеет говорить? Иллюстрат рассказал?» «Нет, это я уже сама узнала. Он ведь раньше меня умер почти на полгода. Его душу демоны как-то ночью забрали. Там у него с ними был какой-то уговор, но я толком об этом ничего не знаю. Он про свои колдунские дела со мной не особо любил разговаривать». «Мы же все еще про кольцо?» — спросил я у нее, опасаясь, как бы она не ударилась в долгие воспоминания. С призраками это запросто приключается. Вспомнить только старуху Огородникову. Весь мозг мне вынесла. «Так я и говорю. Забрали они его, значит. А кольцо-то осталось? Не выдержала я как-то раз и сняла с его пальца». Женщина перешла на шепот. «Надевать побоялась. А вот в руки взяла. А оно мне сразу и говорит страшным голосом. Как посмела ты, тварь бесталанная, взять меня своими грязными лапами?» «Сильно», — сказал Дориан. «Мне нравится, Макс. Лихо оно ее. Все правильно. Нечего хвататься за все подряд». «Погоди, Мор. Если она не врет, ей не почудилось, то кольцо — это разумный артефакт?» «Честно говоря, это меня немного взволновало. Мысль о том, что я могу стать обладателем разумного артефакта, одновременно и радовала, и в то же время пугала. Как правило, это были очень мощные артефакты, однако и крайне опасные». «Я бы на твоем месте не спешил с выводами», — сказал Дориан. «Если артефакт умеет разговаривать, это еще не значит, что он разумный. Вполне может быть, что это одно из его волшебных свойств. Это первое. А второе, даже разумный артефакт не сможет просто так получить контроль над тобой, если ты его просто наденешь. Для этого нужно время». Обдумав слова своего друга, я пришел к выводу, что он совершенно прав. Если кольцо не проклято, то сразу же как-то мне навредить оно не сможет. Однако даже в этом случае лучше перестраховаться и активировать барьер при его использовании. Мало ли что. «Чего замолчала?» — спросил я у Таисии. «Рассказывай, что было дальше. О чем вы еще с кольцом разговаривали?» «Нашел дуру с ним разговаривать. А я со страху чуть не померла на месте, когда его услышала. Бросила его на пол и 2 дня боялась в комнату заходить». «Это правильно. Нечего трогать артефакты, которые для темных магов предназначены. А что через 2 дня случилось?» «Решила попробовать сначала рукавицы надеть, в которых Иллюстрат зелье с ведьмой варил. Жила здесь одна неподалеку, а он с ней знакомство водил. Может, и сейчас живет, не знаю. Я из башни никуда не выхожу. Помню как-то...» «Надела ты рукавицы, а дальше что?» — направил я Таисию в верное разговорное русло. «И ничего. Молчало оно. Я его сразу и запрятала подальше. Там оно и лежит в укромном месте. Наверное». Тем временем, с каждым нашим шагом, я все сильнее начинал чувствовать темную энергию. Тот самый мощный поток, который встретил меня, когда мы подходили к башне. Может так случиться, что призрак сейчас ведет нас в ловушку, и никакого кольца потерянных душ на самом деле не существует? Вполне. Почему бы и нет? «Я тебе еще 2 года назад говорил, что нечего с ними связываться», — недовольно пробурчал Дориан. «Никогда меня не слушаешь, остолоп». «Таисия, в этом подземелье есть еще кто-то, кроме тебя и пауков?» — спросил я, а сам тем временем активировал ауры и энергетические мечи, которые до этого момента просто нес в руках. «Только я, пауки и Иллюстрат. Небом клянусь». «Какой Иллюстрат? — не сразу сообразил я, что именно она имеет в виду. «Мертвый? Какой же еще? Мы с ним в его комнате лежим. Я, когда помирать, надумала...» «Даже